Дальше говорит имам Ахмад, ومن السنة اللازمة من التي من تركت منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. И также у нас из сунны, обязательной сунны, то есть из числа той, которую кто человек в ней хотя бы одно качество оставит, не приняв ее, не веруя в это, не будет из числа суннитов. То есть из основ сунны. Вера в предопределение с его добром и злом. وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَدِيثِ فِي. А также вера во все хадисы, которые пришли на эту тему. لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. И не подобает говорить почему, как. Поистине нужно просто принимать это и веровать в это. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. А тот человек, который не знает, не понимает разъяснение какого-то хадиса на эту тему и не может его понять, то это хватает ему. Этого и для него хватает. فَعَلَيْهِ الْإِمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ. Но ему что нужно? Веровать в это и принимать это. То есть человек не понимает этот хадис. Каким образом? Но он это принимает. Все случилось. Ну, если пророк, как Аллах Субхану Та'аля сказал, يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Что такие люди говорят, что وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Что касается укрепившихся в своих знаниях, они что говорят? Они говорят, мы веруем в это, все это от нашего Господа. То есть ты это не понял, но ты помнишь, понимаешь это и веруешь это так, как это хотел пророк, алейхиссалату вассалям, как это хотел Аллах Субханаху ва Тааля. Как хадис ас-садик аль-масдук. То есть правдивого, достойного доверия. Сейчас этот хадис, иншаллах тааля, придет. وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقَدْرِ. Любые другие подобные хадисы, которые касаются кадра, предопределения, тоже, то есть, к ним относится все то, что было сказано выше. То есть, здесь, братья, из сунны подразумевается, что такое сунна? Это акида и манхадж. То есть, это наша религия. Хадис ас-садик аль-масдук, братья, то есть, правдивого и достойного доверия, это хадис Абдулла ибн Мас'уда, когда он рассказывал про то, как создается ребенок в утробе матери. Рассказывает этот хадис, братья, он сказал, «Хаддатана Расулю Аллахи, ва хуа ас-садик аль-масдук». Нам как-то рассказал посланник, алейхиссалату вассалям, и он правдивый, и ему можно доверять, то есть ему он достоин доверия. Почему, братья, он так сказал? Потому что тот хадис, который он передавал, был из числа гайбият, был из числа скрытого знания Аллаха Субхана ва Тааля, который Аллах рассказал своему, то есть выявил своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк рассказал это своей общине. И поэтому он, как бы, делая вступление, сказал что? Сказал то, что он правдивый, то есть не забывайте, что он правдивый, и ему можно доверять, то есть мы ему доверяем. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, то есть мы верим в любых его хадисах. Этот хадис привел Бухари и Муслим. То, что он сказал, поистине один из вас собирается в животе своей матери столько-то, 40 дней, таким-то образом, 40 дней, таким-то образом, и так далее, пока не придет ангел, и так далее. Что касается веры в кадр, братья, то Аллах Субхану Тааля в суре Тагабун во втором аяте говорил: «Хуаллязи халакакум фаминкум кафирун ва минкум муъмин». Он тот, кто создал вас. Из вас есть кафир, из вас есть муъмин. То есть из вас неверующий, есть из вас верующий. Также сура Таквир 28-29 аяте сказал: «Лиман шаа минкум ан ястаким, ва ма ташауна илля ан яша Аллаху раббуль аламин». Для того из вас, кто пожелает следовать прямому пути. Но не пожелаете вы, пока не пожелает это Аллах, Господь миров. Также Аллах Субхану Тааля в сурат Аль-Камар в 49 аяте говорит: «Инна кулля шейн халакнаху би кадр». Поистине каждую вещь мы создали по предопределению. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: «Делайте дела и амалю, фа куллюн муяссарун лима хулика». Делайте дела, поистине каждому будет облегчено то, для чего он был создан. То, для чего он был создан. То есть, в общем, братья, то, что мы должны знать про кадр, про предопределение, то, что вера в него у Ахли Сунна Валь-Джамаа строится на 4 ступенях. 4 ступени, братья. Сколько ступеней? 4. Первое – аль-ильм. Первое, братья, это знание. То, что с самого начала, братья, был Аллах и не было ничего. И Аллах, Субхану Тааля, знал. Знал, братья, когда? Что-то узнал он или же он всегда знал? Всегда знал. Каким образом, братья, всегда? Как может он знать всегда? Можно спрашивать, каким образом? Нельзя, братья. Почему Аллах Субхану Тааля, ты откуда знаешь, как вообще, в принципе, какой он? Аллах Субхану Тааля сказал, знал, все. То есть Аллах Субхану Тааля знал. знал, братья, что будет, что было, чего не было и чего не было, если бы было, какое бы оно было, братья. Знал, что было, что будет и чего не было. И то, что не было, если бы оно было, какое бы оно было. Братья, знает все Аллах Субхану ва Тааля. Вторая степень, братья, это аль-китаба. Это запись. То, что Аллах Субхану ва Тааля создал перо, да, письменную трость. То есть калям создал. И сказал ему, уктуб, пиши. Она сказала, ма актуб я робби, что мне писать, мой Господь? Он сказал, то, что будет до самого конца, до самого судного дня. И оно начало писать по этому, по хранимой скрижали. То есть второе было запись. Третье, братья, это желание. Аллах Субханаху Тааля пожелал. Маша Аллаху кан, ва ма лям яша лям якун. То, что Аллах Субханаху Тааля пожелал, было, или же стало. То, чего Он не пожелал, не стало, и не было его, и не может оно быть. Вот это вот желание, братья, Аллаха Субханаху Тааля, в нем заблудились некоторые группировки, поэтому объясним то, что, братья, желание Аллаха Субханаху Тааля бывает двух видов. Бывает двух видов. Бывает оно шариатским и бывает оно вселенским. То есть, грубо говоря, шариатское – это то, что Аллах Субхану Тааля приказывает всем людям, а вселенское – это то, что в итоге получается. Понятно? То есть, что касается, братья, шариатского желания Аллаха Субхану Тааля, это только то, чем доволен Аллах. Потому что Аллах Субхану Тааля приказывает только то, чем Он доволен, и то, в чем есть благо и мудрость. Что касается того, что происходит, братья, не обязательно, что Аллаху нравится, что происходит. Потому что есть у нас братья кафиры, есть многобожники, люди прелюбодействуют, пьют и так далее. Аллаху Субхану Тааля это не нравится, но это есть. Аллах это пожелал. Почему? Потому что без Его ведома не происходит ничего. Даже листик не падает с дерева, кроме как без Его ведома. То есть, кроме как, точнее, с Его ведомом. Понятно. То есть, чтобы, братья, ученые делают так, чтобы понять эти два вопроса, вселенское и шариатское, давайте поймем взаимосвязь этих двух. То есть, эти два, оба желания могут совпадать в ком-то и могут оба не существовать в ком-то. Или же может быть одно без другого. Каким образом? Возьмем, братья, Абу-Бакра, рады Аллаху Ану. Кто такой Абу-Бакр? Лучший сподвижник пророка, саллаллаху алейхи салям, лучший человек, который шагал по земле после всех пророков. Звали его как? Кто знает, поднимите руку. Абдулла ибн Усман. Звали Абу-Бакра Абдулла ибн Усман. Абу-Бакр, рады Аллаху Ану. Хорошо, кто такой Абу-Лахаб? Дядя пророка, саллаллаху алейхи салям, которому при жизни был обещан огонь. Таббат яда Аби Лахаби ва табб. Мы читаем и до самого судного дня будем читать, что пропал Абу-Лахаб, да пропадут руки Абу-Лахаба, ибо сам он и так уже пропал. Будет в огне. Он и его жена. Хорошо, братья. Теперь возьмем эти два вида желания Аллаха Субхану Тааля и возьмем на Абу-Бакра. Иман Абу-Бакра, братья. Это желание какое? Аллах Субхану Тааля. Шариатское. Оно, то есть появилось оно в Абу-Бакре? Есть, хорошо. Каунан, то есть в принципе такое было, что иман, что Абу-Бакр уверовал. Был мусульманином также, то есть поэтому оба желания присутствуют в Абу-Бакре. Понятно. Хорошо. Иман Абу-Лахаба. Шариатом Аллах Субхану Тааля желает, чтобы Абу-Лахаб был мусульманином? То есть шариатом желание присутствует. А в жизни такое случилось или нет? Не случилось. Поэтому есть одно, нету другого. То есть Аллах Субхану Тааля пожелал в шариате, чтобы Абу-Лахаб и любой другой был верующим, но в итоге этого не стало. Почему? По мудрости Аллаха Субхану Тааля. Потому что Аллах знал, что он не заслуживает этого. Хорошо. Куфр Абу-Бакра. Аллах Субхану Тааля желает шариатом, чтобы Абу-Бакр был кафиром. Аллах ни для кого не желает шариатом, чтобы кто-то был кафиром. А в самой жизни у нас в жизни такое случилось, что Абу-Бакр умер у нас и был кафиром. Нет, такого не было. Абу-Бакр стал мусульманином и до конца жизни был на исламе, иншаллах тааля, он будет из числа обитателей рая. Более того, пророк, алейхиссалям, про него сказал, что он не просто будет брать обитателем рая, он будет, к нему будут, то есть будут разные врата у рая есть. Есть врата для каких-то, то есть тех, кто выполнял какие-то деяния, есть врата для тех, кто постился, как ворота Ар-Райян и так далее и тому подобное. Что касается Абу-Бакра, братья, к нему в судный день будут со всех врат взывать. То есть приходи к нам через нас, через нас, через нас. Настолько это был, братья, праведный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Куфр Абу-Лахаба. Аллах Субхану ва Тааля шариатом желает, чтобы Абу-Лахаб был кафиром? Не желает. Не желает. А случилось это? это случилось. То есть не было шариатской воли Аллаха Субхану Аталя, но случилась какая? Вселенская воля. То есть понятно, да? То есть Аллах Субхану Аталя иногда пожелает, то есть всегда желает шариате только благо и только то, что он любит. Приказывает. Инна Аллах ямуру биль адли валь ихсани ва итаи дзил курба ва йанха аниль фахшаи валь мункари валь багьи яъидзукум лаалликум тадаккарун. Как Аллах Субхану Аталя сказал в Коране, поистине Аллах приказывает вам справедливость. Аллах ямуру биль адли валь ихсан, благочестие. وَالْإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, чтобы вы помогали своим близким, وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ, запрещает вам всю мерзость, وَالْمُنْكَرْ, все запретное, وَالْبَغْيِ, и чрезмерство, преступление, يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, увещевает вас, быть может вы, то есть задумайтесь. Поэтому Аллах Субхану Тааля приказывает только добро, запрещает только от зла. Но что касается того, что случается, братья, случается оно по мудрости Аллаха Субхану Тааля. Неважно, нравится ему это или нет, Аллах Субхану Тааля по своей мудрости так распределил каждому свое. И самая последняя, братья, степень, это что? Это создание. Непосредственно создание. То есть Аллах Субхану Тааля, братья, знал, затем записал, затем пожелал и создал. Вот это вкратце убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа в вопросах кадра. Вопросах вероубеждения, вопросах предопределения Аллаха Субхану Аталя с его добром и злом. Что касается хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, как-то пророк, будучи вместе со своими сподвижниками, сказал: каждый из вас, когда рождается, тогда бывает известно, куда он попадет, в огонь или же в рай. То есть, кто он будет, опечаленным или же он будет из числа счастливцев. И один из сподвижников сказал: «Афанадау аль-амалю ваннаттакиль аля китабина». Тогда не оставит ли нам деяние, уповая на свое, то есть на то, что предписано. То есть если я все равно своими деяниями ничего не смогу изменить. То есть зачем мне тогда делать какие-то дела? Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал? Сказал: делайте дела. Поистине каждому из вас будет облегчено то, для чего он был создан. Братья, человек, который совершает грехи, не может оправдываться тем, что не Аллах Субхану Тааля это предопределил. Потому что ты не знаешь, что тебе предопределил. Почему ты готовишься к огню в то время, как ты не знаешь, что тебе предписал Аллах? Делай хорошие дела. Если ты хочешь попасть в рай, делай хорошие дела. И тогда ты попадешь в рай, иншаллах та'аля. Но даже это, братья, не является гарантом. Поэтому мы не свидетельствуем, потому что мы не знаем то, что у человека в сердце. Как в этом же хадисе Абдулла ибн Мас'уда, концовка хадиса, что говорит Абдулла ибн Мас'уд? Что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что клянусь Аллахом, кто-то из вас будет делать деяния обитателей рая, пока не останется между ним и входом в рай ширина руки просто. То есть длина руки, точнее, на длину руки. Вот один шаг сделает, и ты в раю, и фаясбику алейхи китаб. И тогда то, что было предписано ему, достигнет до него, и он начнет делать деяния обитателей огня, пока не зайдет в огонь. И также наоборот, человек будет при всех людях делать постоянно грехи, грехи, грехи, пока не останется между ним и между, то есть входом в огонь, одной руки, то есть одного локтя, братья. Вот один шаг, и ты в огне, и он, то есть ему будет его, то, что ему предписано, то, что он был из числа, то есть с чистым сердцем и так далее, был из числа единобожников, придет ему его писание, и он начнет делать хорошие деяния и зайдет в рай. Баракаллаху фикум. Говорит Яхья ибн Ямур: «Кана ауль ман кала фил кадри бил басрати ма'бад аль-джухани». Говорит, самый первый, кто начал говорить о таких заблуждениях, как кадр, заблуждение кадрии, братья, группировка такая, которая называется кадрия, которые говорят, что Аллах Субхану ва Тааля не знает о том, что сделает раб, пока он не сделает. То есть Аллах Субхану, они описывают Аллах Субхану ва Тааля, если можно сказать вкратце, то, что Аллах Субхану ва Тааля не знает. То есть ты можешь делать что угодно. И Аллах Субхану Тааля не знает об этом. Что касается нас, братья, какое убеждение у Ахли Сунна валь Джамаа в этом вопросе? То, что Аллах знает, что ты сделаешь, но дает тебе выбор. Но даже этот выбор, братья, Аллах Субхану Тааля, то есть ты когда делаешь, Аллах знает, что ты сделаешь. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Не пожелаешь ты ничего, кроме как пожелал за тебя это Аллах Субхану Тааля. Но до этого тебе дается выбор. То есть некоторым людям это становится как-то немножечко странно, как так? То есть Аллах Субхану Тааля дает мне выбор, но Он знает, какой я выберу. То есть Он пожелает за меня, то есть, чтобы я сделал такое-то, такое-то. Как так? Во-первых, нет у нас как мы уже сказали. Во-вторых, братья, как говорится, бельмисталь и это бейнуль ашья. То есть какие-то, если приводить примеры, то это будет, то есть более понятно. Валлаху аль-масалу аля. Аллаху Субхану Тааля лучший пример. Но чтобы просто понимать, братья, это подобно родителям, которые воспитывают своих детей, братья, и как говорится, как говорят, как облупленного знает своего сына или же свою дочь, так же. И поэтому даже когда они что-то говорят ему сделать или же ей сделать, они уже примерно заранее знают примерно, как он это сделает. То есть если это такой сын, который постоянно слушается своих родителей и так далее, что он четко сделает все то, что ему было сказано. Если же это такой, который постоянно любит спать, мама что-то говорит, он: «А, мама, я потом, папа, я потом» и так далее, то они знают, что будет тяп-ляп и готово. Также братья, учителя, которые много лет со своим классом, ведут классы, например, классные руководители в школе. Когда бывают экзамены, братья, чаще всего преподаватель уже знает, кто на какую оценку напишет. Почему? Потому что он им специально занижает оценки? Нет, потому что он видит этих учеников, увидит своих студентов, знает, кто на что примерно способен, кто как учится, учится, повторяя дома или нет. То есть никто же не будет, братья, обвинять учителя, что ты сказал, что мой сын напишет на тройку, вот он и написал на тройку. Нет. Сказал он почему? Потому что он видит, что твой сын не учится, не повторяет, что ты такой родитель, который не заставляет его это делать и так далее и тому подобное. Баракаллаху фикум. А что говорить про Аллах, субхану тааля, который знает абсолютно все. Знает то, что было, то, что будет, то, чего не было, и то, чего не было, если бы оно было, каким образом бы оно было. То есть, братья, это вещи невообразимые нам. Поэтому, братья, в вопросах кадра, как об этом дальше придет, нельзя углубляться, чтобы пока мы не найдем вот эти вопросы, как, почему, как. Нету никакого как, почему. Мы должны в общем верить в кадр, то, что нам пришло из достоверных источников, оставлять все остальное в Аллаху субхану, потому что мы, в принципе, созданы, братья, такими слабыми, что мы не сможем это понять. Мы этого не сможем понять, братья. И говорит Яхья ибн Ямур, что я, говорит, и Хумейд ибн Абдурахман аль-Хумейри, говорит, пошли в хадж или же в умру и сказали: «Ля улакина ахада мин асхаби Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям, фасаальнаху амма якулю хаулай фил кадр». О, если бы мы увидели кого-нибудь из подвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и спросили бы его о вот этих заблуждениях кадаритов. فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. قال и мы, говорит, увидели Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنهما, что как когда он заходил в мечеть, говорит, и я, говорит, мы его встали по с двух сторон, то есть по плечам его с двух сторон вот так встали. Говорит, я справа, мой друг слева. И я, говорит, решил то, что, ну, наверняка мой друг даст мне, чтобы я у него спросил. Факульт, я сказал ему: «Абу Абдуррахман». О, Абу Абдуррахман. Абу Абдуррахман — это кунья Абдуллах ибн Умар. «Кад захара каблана насун, кибалана насун, якрауна аль-Кур'ана, ва ятакаффаруна аль-Ильма, ва закара мин шани». Говорит, среди нас есть такие люди, которые читают Кур'ан, которые как бы явно выявляют, как будто у них есть какие-то знания, и начал описывать их. То есть описывать их с точки зрения, то есть справедливо. То есть они действительно читают Кур'ан, как будто бы у них есть какие-то знания и так далее. وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدْرُ. Но они говорят, что нету предопределения. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ. И то, что деяние, то есть они вот сейчас только происходят. То есть ничего не было раньше записано. Аллах Субхану Тааля не знал, что будет, кто где будет. То, что мы сейчас, братья, это удивительные вещи. Мы сейчас с вами сидим, а 50 тысяч лет назад, до того, как Аллах Субхану Тааля создал первое создание, за 50 тысяч лет до этого, Аллах знал, что мы будем сегодня сидеть с вами здесь. Что я вам буду это рассказывать, что вы будете сидеть слушать. Знал, братья, кто из нас когда умрет, в какую секунду, сколько братья скушает, сколько братья выпьет, сколько из нас выйдет, сколько денег мы заработаем, кто из нас будет в раю, кто из нас будет в огне, у кого будет чистое сердце, у кого будет грязное сердце. Кто, братья, будет каким-то грешником, кто, братья, будет праведником. Аллах Субхану Тааля все это знал, братья, это удивительные вещи, братья. Валлахи, когда человек изучает кадр на правильных основах, братья, у него иман повышается, субхану. Братья, удивительно. Каждое действие твое, то, что кто-нибудь взял ручку, кто-то взял желтого цвета ручку, кто-то взял синего цвета ручку, кто-то попил из этой бутылки, кто-то из этой, Аллах Субхану Тааля знал это, братья. Кажется, какие-то небольшие вещи. Когда... Если я не ошибаюсь, Урва ибн Зубейр спросил у Аиши, сказал: «О, мать моя, о, тетя моя», потому что она была сестрой его матери, «О, тетя моя, говорит, скажи мне то, что поднимет мой иман из того, что она сказала, «Ва анна хатта таир биль кадр», что даже, говорит, птицы в небесах по предопределению Аллаха Субхану Тааля. То есть Аллах Субхану Тааля, даже когда вы видите, братья, муравейник, как муравьи, там, грубо говоря, у вас на кухне там сахар тащат и так далее, то Аллах Субхану даже это знал, братья. То, что нам кажется чем-то незначительным, маленьким, братья. Даже это Аллах Субхану Тааля знал, записал, братья. Субхану Аллах. И что сказал Абдуллах ибн Умар, رضي الله عنه? Сказал: «Файда лакита хауля, фаахбирхум анни бариу минхум, уаннахум бураау минника». Как только ты их увидишь, скажи, что я не причастен к ним, а они не причастны ко мне. То есть мы на разных. Я сподвижник пророка, алейхиссалям, не причастен к ним, а они не причастны ко мне. والذي يحلف به عبد الله بن عمر يكلنوش тем, кем клялся Абдулла ибн Умар, لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Клянусь Аллахом, если бы у одного из них было бы золото с гору Ухуд, и он бы все это отдал бы садака ради Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах бы ничего у него не принял, пока он не уверует в кадр. Братья, такой человек, тщетны его все деяния, братья, не является такой человек мусульманином, Аллаху мустаан. Также после этого Абдулла ибн Умар привел хадис Умара ибн Аль-Хаттаба, когда Джибриль спрашивал пророка, саллаллаху алейхиссалям, об имане, и сказал то, что Аллах, пророк, алейхиссалату ассалам, сказал: «Антумина биллахи ва малайкати ва кутуби ва русули ва льюм аль-ахир, ва антумина биль-кадри хайрихи ва шарри». То, что ты должен уверовать в Аллаха, в Его ангелов, в книги, в посланников и в последний день, а также ты должен веровать в кадр, в предопределение с Его добром и злом. Также Абу Бакр Аль-Аджурри сказал, иншаллах, слова имама Абу Бакра, иншаллах таля, мы, наверное, на следующем уроке, как раз заканчивая, как говорится, вот эту тему, поговорим о словах. То есть здесь несколько страниц, просто полное объяснение убеждения мусульман в вопросах кадра, иншаллах таля, будет. Это начнем с этого следующего урока. Что мы сказали, братья, вот здесь я нашел слова Мухаммада Рамина Шанкиты, то, что дела пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делятся на три. Не на пять, а на три. То есть первое, это что? Это то, что только является его, вот как он просто, как, то, почему он человек. Потому что он человек. Что он сделал? Как стоял, сидел, чихнул, попил, поел и так далее и тому подобное. Второе, это только то деяние, которое делается для шариата. То есть имеется в виду, чтобы он показывал, чтобы за ним следовали. Как пророк, алейхиссалату ассалям, когда шел в хадж, в хадисе Джабира ибн Абдулла, сказал что? Сказал: «Худу ан ли тахуду анни манасикакум». «Берите от меня свои обряды поклонения в хаджи». И третий вид, это который как бы содержит в себе и это, и то. То есть может быть, как бы это просто так он делал, потому что он человек, и может быть, это он делал потому, что, чтобы за ним следовали. Как, например, когда он пошел в хадж, мы знаем то, что пророк, алейхиссалату ассалям, делал хадж на верблюдице. Также между ракатами, после, то есть во втором, после второго суджуда, когда пророк, алейхиссалату ассалям, садился и поднимался в другой ракат, он иногда немножко сидел. То есть раз суджуд сделал, между суджудами, рабби хфирли и так далее, делал два азкара, потом опять суджуд, потом прежде чем подняться, опять поднялся, давай такбир, сидел сначала, а потом только поднимался на другой. И как бы эти деяния некоторые ученые разногласят, нет, то есть может быть это он делал, потому что сунна это. И это Аллах, более правильное мнение большинства из них. И некоторые из них, может быть, он делал просто потому, что он как бы человек. Аллаху алям, то, что я еще помню, по-моему, шейх Нуфаймин, я не помню, 4 или 5 я приводил. То, что одно из них еще было, как под этот сам подпункт, это то, что он делал пророк, алейхиссалям, потому что ему это нравилось. Просто вот он, как человек, ему это нравилось. И пятое, Аллаху алям, было то, что было принято в его народе. Вот эти два еще, по-моему, дополнительно говорил это шейх Мухаммад Мусалли Аль-Утаймин в Усуль мин Алим аль-Усуль, насколько я помню. Аллаху алям, надо посмотреть. Если у вас эта книга есть, посмотрим. Аллаху алям. То есть вот эти три вида шейха Шанкитика в общем, но также еще вот эти два как бы добавочные, это у шейха Мауфаймина. Насколько я помню, Аллаху алям. Хорошо. Теперь в книге Аш-Шариа Абу Бакр Аль-Аджурри, Мухаммад ибн Хусейн, зовут его, привел. Говорит: «Инна инсаэлян якуль, ау саэля ан мадхабина фил кадри». Если кто-то спросит нас про наше убеждение в вопросах предопределения. فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ نُخْبِرَهُ بِمَذْهَبِنَا. То, говорит, до того, как мы объясним ему наш путь в этом вопросе, чего мы придерживаемся, какое у нас убеждение, мы ему скажем. أَنَّا نَنْصَحُ لِلسَّائِلُ وَنُعَلِّمَهُ أَوْ نُعَلِّمَهُ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ لِلْمُسْلِمِينَ التَّنْقِيرُ وَالْبَحْثُ عَنِ الْقَدَرِ. То в первую очередь мы дадим ему искренний совет такому мусульманину. Скажем ему: брат, не подобает через чур, то есть углубляться в поисках и изучении этого вопроса. То есть не нужно как бы вот копать вглубь. Это из тех вопросов, которые мы ограничиваемся только тем, что нам пришло. Пришло от пророка, алейхиссалям, объяснение, все. Дальше мы не изучаем, что мудрость этого так, мудрость этого всяк и так далее и тому подобное, потому что мудрость Аллаха субхану тааля нам не понять, пока Аллах субхану тааля ее нам не объяснит. Баракаллаху фикум, братьям говорил, вот эта вот штучка, вот, которая током убивает этих самых комаров, мошек и так далее, шейх ибн Баз сказал, что нельзя ее ставить. В хадисе ибн Аббас, радиаллаху анхума, говорится про то, что некоторые сподвижники сожгли муравейник. И пророк, алейхиссалату вассалям, разозлился и сказал: «Ля юадзибу биннар илля раббуннар». Наказание огнем – это только, то есть его делает только Господь этого огня. То есть одного из нас нельзя не сжигать там, или жили, даже мошку, кошку и так далее. Ничего нельзя ни в коем случае сжигать. Это нет проблем этих, то есть мешающих. А? Ну, и Аллаху алям, там, может, я и так далее. Ну, то есть прихлопнуть муху, которая мешает, это нет в этом проблем, Аллаху алям. Но вот именно убивать их электричеством и так далее, шейх ибн Баз говорил, что это нельзя. Хорошо. Говорит, почему? Потому что кадр, предопределение, является, то есть, секретом из секретов Аллаха Субхану Тааля, то, что Аллах Субхану Тааля сокрыл. بَلِ الْإِيمَانُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ وَاجِبٌ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ. Но, говорит, вера в то, в чем есть предопределение Аллаха Субхану Тааля, неважно благо или же что-то, то, что не нравится людям, является обязательным всем рабам, чтобы они веровали в это. ثم لا يمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. И потом никто не гарантирует этому человеку, что он, начав изучать это, начав то есть углубляться в этих вопросах, скажет: ну как-то что-то это непонятно, не верю я в это, не может быть такого. То есть свой мозг подключит там, где мудрость Аллаха субхана ва тааля, знание Аллаха, попытается своим знанием это понять, скажет: не может быть такого, не верю я в это. И заблудится такой человек. Пусть Аллах Субхану Тааля бережет. Аллах, братья, даже есть такие братья, которые, братья, принимали ислам и начинали копаться в этих вопросах и выходили из ислама. Даже просто мусульмане выходили из ислама. Это очень страшное дело. Также говорит: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر فردوا عليهم قولهم. И если бы сподвижники, да, то есть тогда, когда им до них дошел до них хабар о том, что есть такие люди заблудшие, которые ушли от истины, которые начали не веровать в кадр, они, говорят, опровергли их слова. وَكَفَّرُوهُمْ وَكَذَلِكَ تَابِعُونَ لَهُمْ بِأَسَانٍ سَبُّوا مَنْ تَكَلَّمُ بِالْقَدْرِ وَكَذَّبِ بِهِ. Эти сподвижники, когда услышали этих людей, сказали, что эти люди не мусульмане. Эти люди вышли из ислама. И также табиун, то есть те, кто последовали за сподвижниками, то же самое, то есть постоянно, то есть порицали их, этих людей, которые говорили, что кадра нету, что Аллах Субхану Тааля не знает и так далее. То есть тот, кто отрицает, братья, знания, этот человек сразу становится кафиром, выходит из ислама. Баракаллаху фикум. Опять же, когда мы говорим, братья, такие вещи, или кто, неважно, я или кто-то другой, что такой человек становится кафиром и так далее, ты говорим про какого-то конкретного человека или общее? Мы сказали то, что нужно делать, то есть различать между хукм аля шей и хукм аля фа или шей. То, что, то есть хукм постановление какого-то дела и постановление того, кто делает это дело, братья. Это разные вещи. Фикум не одно и то же. ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. То есть и они что делали? Они проклинали их и запрещали садиться вместе с ними. И также имаму мусульман запрещают садиться с кадаритами и спорить с ними. وَيُبَيِّن لِلْمُسْلِمِينَ قَبِيحَ مَذَاهِبِهِمْ فَلَوْلَا أَنَّ هَؤُلَاءِ رَدُّوا عَلَى الْقَدَرِيَّةِ لَمْ يَسْعَ مِنْ بَعْضِهِمْ الْكَلَامُ عَلَى الْقَدَرِ. И говорит, разъяснили они мусульманам страшный путь этих людей. То, насколько это спало страшное заблуждение. И если бы они это не сделали бы, то те, кто после них, никогда бы этого не смогли сделать. Субхана Аллах, Субхана Тааля, по своей мудрости, братья, самые страшные заблуждения были в начале этой уммы. В начале этой уммы, на которые нужны сильные опровержения. Поэтому, братья, на кадаритов, на братья рафидитов, на хавариджей, на муржиитов, на джабаритов и так далее, на таких, которые сильные заблуждения, которые очень сильные сомнения, альхамдулиллях, братья, у нас опровержение кого есть? Опровержение сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, альхамдулиллях, то есть, если бы этого не было, Аллаху алим, братья, то есть, было бы очень трудно, кто-нибудь из нас не смог бы их опровергнуть. То есть, потому что любых хавариджей, не хавариджей, мы чем опровергаем? Деяниями сподвижников. Радиаллаху анхум джамиа. بل الايمان بالقدر خيره وشره لازم قضاء وقدر وقدرا ما قد ما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن. Но, говорит, вера в кадр с его добром и злом обязательно должен быть. То есть как по предопределению, как и по закону Аллаха субхана ва тааля, то есть ты не можешь в это не верить. То, что было предписано, будет, то, чего не было предписано, этого не будет. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل فعلم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذلك، وإن عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه واستغفر الله عز وجل. И говорит, поэтому человек, когда подчиняется Аллаху Субхану ва Тааля, делает какие-то айбадат, этот человек знает то, что это просто успех Аллаха Субхану ва Тааля, это милость Аллаха, которую он оказал своему рабу. И он благодарит Аллаха Субхану ва Тааля за это. То есть и укрепляется его иман, увеличивается его иман, когда он верует в Кадр. Потому что ты делаешь благие дела, почему ты это делаешь? Потому что Аллах Субхану ва Тааля пожелал. Почему мы сегодня помолились Аср? Почему мы собрались, чтобы почитать эту книгу и так далее? Потому что Аллах Субхану ва Тааля пожелал для нас этого блага. И поэтому мы благодарим Аллах Субхану ва Тааля за это также. И иман у нас поднимается. С другой стороны, другой человек ослушался Аллах Субхану ва Тааля, и ему стало грустно, обидно за это, за то, что он ослушался Аллах Субхану ва Тааля. И он понимает то, что это потому, что Аллах Субхану ва Тааля предписал ему. И начинает думать, Субхана, если Аллах предписал мне, что я здесь грешу, а пророк, алейхиссалату вассалям, что сказал? Делайте дела, поистине каждому из вас будет облегчено то, что он делает. Субхан Аллах, быть может, Аллах Субхану ва Тааля пожелал, чтобы я был из числа обитателей огня. И начинает братья просить Аллах Субхану ва Тааля о прощении, возвращается от своего греха. Братья, вот польза веры предопределения. Человек, когда верит в предопределение, братья, все для него благом становится. Этот человек, когда грешит, боится, братья, сразу боится и возвращается от своих грехов. После этого не ослушается так просто Аллах Субхану ва Тааля. هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله عز وجل حجة. И это, говорит, есть путь мусульман в этом вопросе, и никто не может что-то говорить против Аллаха Субхану ва Тааля в этом вопросе. Но Аллах Субхану ва Тааля, у него есть довод против всех своих созданий. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Аль-Анъам 149 аяте: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Поистине Аллаху, то есть самая полная худжа у него, то есть самый большой довод, достойный довод у Аллаха Субхану ва Тааля. И если бы он пожелал, он бы повел вас всех прямым путем. Но как мы говорили, в сурату Тагабун, что Аллах Субхану ва Тааля сказал: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. То есть он тот, кто создал вас, и среди вас есть кафир, и среди вас есть мумин, среди вас есть неверующий, среди вас есть верующий. Баракаллаху фикум. ثم علموا رحمنا الله وإياكم. И знаете же потом, да помилует Аллах Субхану ва Тааля нас и вас, أن مذهبنا في القدر, что наш путь в قدре, أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار, что Аллах Субхану ва Тааля уже создал, уже имеется как рай, так и ад. Аллах Субхану ва Тааля уже создал. ولكن واحدة من ولكل واحدة منهما أهل, и каждый из них двоих, то есть рай и ад, у него есть свои обитатели. Будут свои обитатели. Уже, братья, известно, кто будет в раю, кто будет в огне, братья. Уже известно. Они уже, огонь уже горит, братья. Рай уже ждет своих обитателей. И уже известно, кто там будет, кто там будет. Субханаллах. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас и всех мусульман из числа обитателей рая. Баракаллаху фикум. وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. И Аллах Субхану ва Тааля поклялся своим величием, что он непременно наполнит огонь или же ад, то есть джиннами и людьми. Наполнит ад джиннами и людьми. ثم خلق آدم عليه السلام. Также Аллах Субхану ва Тааля создал Адама. واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالق إلى يوم القيامة. Также, как приходит в достоверных преданиях, то, что он, как только создал Адама, из его сульб, то есть из его спины, вывел все создания, всех, то есть людей до самого судного дня. То есть даже, братья, мы с вами были там. Не помним этого, но это было. Почему? Потому что мы веруем в то, что нам рассказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сумма джаалахум фарикаин. И после этого он разделил нас, людей разделил. Фарихун фил джанна ва фарихун фил саир. Одна группа, которая попадет в ад, другая группа попадет в рай. Братья, Аллах Субхану ва Тааля приходит, как в хадисе, то, что Аллах Субхану ва Тааля, вот так, когда люди стояли, взял просто так пригоршню из них взял и сказал: «Ха уляй фил джаннати ва ля убаль». Эти люди в раю и я, и мне вообще без проблем. Эти люди в огне и вообще никаких проблем. То есть, естественно, что Аллах Субхану ва Тааля по мудрости своей сделал. Но то есть, вот, братья, как Аллах Субхану ва Тааля делает. Аллах делает то, что пожелает. Как Аллах говорит в Коране: «Ла юсалю амма йафъалу ва хум юсалюн». У Аллаха никто не спрашивает, что он делает, почему он делает. Но вот Аллах Субхану ва Тааля будет спрашивать, кто и что сделал, почему ты сделал. Мы сегодня не будем говорить, почему Аллах делает так, почему Аллах, то есть, делает столько фитн вокруг. И так. Не ты, брат, у Аллаха Субхану ва Тааля спрашиваешь, почему он делает. Ты умрешь, и Аллах у тебя спросит, почему ты сделал так. Почему ты здесь? Икра китаб, кафа би нафсика льёма алейка хасиба. Аллах говорит в Коране: сил. То этот день будет ему сказано рабу: читай свою книгу. Сегодня хватает то, что ты сам будешь свидетельствовать против себя. В другом аяте сура Туль-Кахф, что говорит Аллах Субхану Тааля, что грешники скажут в тот день: «Мали хадаль китаб», что это за книга такая? «Ля югадиру сагиратан, валя кабиратан, илля ахсаха». В ней все маленькие прегрешения, все большие, то есть все маленькие дела, все большие дела, все записано в ней. Братья, чихнул, вдохнул, сделал, пошел, посмотрел, сердце так, все будет записано, братья. Даже представить себе такого не можешь. А это будет, братья. «Вахалака иблис», также создал иблиса, шайтана. وأمره بالسجود لآدم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في علم الله عز وجل. И создал он Иблиса и сказал Иблису: поклонись Адаму, хотя Аллах Субхану Тааля, когда это говорил, знал, что он не поклонится ему, потому что это было предписано, потому что Аллах Субхану Тааля знал по своей мудрости, что он слишком грубый, что он черствый, что он не поклонится ему. И знал Аллах Субхану Тааля, что Иблис будет до самого судного дня, то есть заблуждать нас и всех остальных людей, стараться заблудить нас и так далее. Аллах Субхану Тааля это знал. لا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد. И никто не может, братья, в хукме Аллаха, когда Аллах Субхану Тааля что-то постанавливает, что-то делает, никто не может сказать: нет, не делай так, или противоречить как-то, выйти против Аллаха. Никто не может этого сделать, братья. Он делает все то, что пожелает. Опять же, Аллах Субхану Тааля, когда мы говорим, что он делает что-то, что пожелает, Аллах Субхану Тааля зульм делает, то есть как-то кому-то притесняет кого-то. Аллах говорит, даже маленькую букашку Аллах Субхану Тааля к ней зульм не делает. Аллаху ля юриду зульма лиль айбад. Аллах не желает зульма, не желает несправедливости для своих рабов. Аллах Субхану Тааля, братья, адль. Как мы читали аят до этого, инна Аллах ямуру биль адль. Аллах приказывает справедливость, братья. Аллах Субхану Тааля справедливый. Нету в исламе, братья, такого понятия, как равенство, но есть понятие, как справедливость, братья. Адлян мин Раббина кадаху ва кадру. То есть как, братья, то есть все предопределение только по справедливости Аллаха Субхану Тааля. Ва халака Адама ва Хавва алейхим ассалям лиль арди халакахума ва асканахума аль-джанна. И, братья, смотрите вот эту мудрость. Говорит, создал Аллах Субхану Тааля Адама и Хавва, его жену Хавва. И создал их двоих для земли. Но сначала поселил их где? В раю. Изначально, когда Аллах Субхану Тааля создал и Адама и Хавва, Он создал их для чего? Чтобы они жили на земле, и мы все вместе с вами жили на земле. Но сначала поселил их где? Поселил их в раю. وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَأْكُلَ رَغَدًا مَا شَاءَ. Сказал им: кушайте, что пожелаете. وَنَهَاهُمَا عَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ. Он сказал: вот это дерево, вот его, с него не кушай. Аллах Субхану Тааля сказал им: أَلَّا يُقَرِّبَاهَا أَوْ لَا يَقْرَبَاهَا وَقَدْ جَرَى مَقْدُرُ أَنَّهُمَا سَيَعْصِيَانِهِ بِأَكْلِ مَا مِنَ الشَّجَرَةِ. И он сказал: вот этому дереву не подходите, не кушайте с него. И хотя он знал, что они подойдут и скушают с него. فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. الله سبحانه وتعالى как бы явно перед ними говорит: не кушайте это, хотя в то время он знает, что они уже из этого сделают, потому что Аллах Субхану Тааля предопределил им, что они подойдут и покушают с него. То есть, субхана, удивительное положение Аллаха Субхану Тааля. Как может кто-то сидеть и пытаться что-то додуматься, братья? Начинать, как говорят это матуридиты, ашариты, говорят то, что самое первое, что нужно, усомниться. Братья, в чем усомневаться, субханаллах? Братья, такая мудрость, такое знание Аллаха Субхану Тааля. Как можно после этого, братья, не любить своего Господа, субханаху Тааля? «Ля юсалю амма яфалю вахум юсалюн». Аллах Субхану Тааля, его никто не спрашивает, почему он что-то сделал. Но Аллах Субхану Тааля спрашивает всех, кто и как, и что, и почему сделал. لم يكن لهما بد من أكلهما سببا للمعصية. Они бы в любом случае покушали бы с этого дерева, и причиной было бы то, что они ослушались своего Господа. وسببا لخروجهما من الجنة. И это было бы причиной их выхода из рая. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Тааля создал для чего? إذ كان للأرض خلقا. Потому что были они созданы для земли, для этой земли. وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. И также Аллах Субхана ва Тааля знал, что Он простит их этот грех. То есть Аллах Субхану Тааля простит им этот грех. Поэтому Адам что сказал Муса, как мы говорили на прошлом уроке? Что мне это было предписано. То есть я это сделал, да, я покаялся, и это мне было предписано. То есть не нужно меня спрашивать за это. Куллю залика сабикун фи альмихи. То есть даже, братья, вот в этом хадисе, чтобы никто не понимал, что Адам как бы оправдывает свой грех тем, что Аллах Субхану Тааля предписал, и все, теперь я тоже пошел, маша Аллах, грешить и так далее, Аллах Субхану Тааля мне это предписал. Почему? Потому что у нас длинный хадис шафаа, то, что в судный день все люди устанут стоять 1000, 50 тысяч лет будут ждать просто того, чтобы начался этот самый суд, счет, братья. Будем стоять, и будет солнце на расстоянии мили от нас. Братья, сейчас сколько тысяч километров между нами солнцем, мы здесь сегодня не можем без кондиционера, да, задыхаемся и так далее. Братья, будет 1,5 километра между нами солнцем. Люди будут утопать в своем поту, братья. Потеть настолько, что у кого-то до щиколот, у кого-то кто-то будет купаться в своем поту, как пророк алейхиссалям. То есть он сказал. И в это время люди соберутся и пойдут, самые первые пойдут к Адаму алейхиссалям и скажут, то есть попроси Господа, чтобы он начал уже расчет. И Адам что скажет? Поистине я услышался своего Господа, так отправляйте же к Нуху, он является первым посланником алейхиссалату ассалям и так далее. То есть до конца хадиса. То есть к чему этот хадис привел? Потому что Адам даже в судный день будет говорить, то, что я ослушался своего Господа, и я стесняюсь. И сегодня будет он говорить, сегодня Аллах субхану таля разозлился такой злостью, которую никогда не злился. То есть в судный день, братья. Понятно. Длинный хадис, иншаллах, я думаю, все его слышали. Также говорит дальше Мухаммад ибн аль-Хусейн аль-Аджурри: "Куллю залика сабикун фи илмихи, ла яджузу ан якуна шайун яхдусу фи джамии халкихи илля ва кад джара макдуруху бихи". Всё это Аллах субхана тааля уже знал. И не может быть чего-то на этом свете, кроме как Аллах субхана тааля это уже предопределил и знал. "Ва ахата бихи илман кабля кауни аннаху саякун". И Аллах субхана тааля знал о том, что это произойдёт в то время, когда это ещё не произошло. Потому что, братья, когда было написано, то есть хранимые скрижали, все то, что будет, когда было записано? 50 тысяч лет до того, как было создано первое создание, братья. Раз. Два. Все книги Аллаха, все религии, есть они в хранимые скрижали или нет? Коран, например, есть в хранимые скрижали или нет? Есть. «Ля ямасуху илля аль-мутахару» и так далее. То есть доводов на это много. Хорошо, Аллах субхану тааля говорит в Коране: «Кад самиа Аллаху кавля лати туджадилика». Аллах услышал, то есть на настоящий момент Аллах субхану тааля услышал то, что сказала тебе вот эта спорщица, которая пришла тебе жаловаться на своего мужа. Когда Аллах субхану тааля это записал? За 50 тысяч лет до того, как было суд. И Аллах субхану тааля знал 50 тысяч лет назад, что будет Коран, что будет Мухаммад, что будут сподвижники, что придет одна из женщин жаловаться на своего мужа. И еще тогда сказал, что Аллах субхану тааля услышал. То есть, и причем сказал об этом в прошедшем времени, братья. Почему? Что Аллах субхану тааля знал. Аллах субхану тааля это знал. خلق الله أو خلق الله كما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاتهم وكتب آجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا. Аллах Субхану Тааля создал. Создал так, как пожелает, тогда, когда пожелает. Сделал людей кого-то счастливым, кого-то опечаленным. Сделал их такими в то время, когда еще даже их не создал. В то время, когда они в животах у своих матерей. И, то есть уже тогда было записано, когда они, братья, умрут. Записал риск, как говорил братья Хасан аль-Басри, говорит, я, говорит, почувствовал настоящее спокойствие, когда понял, что никто не сможет никогда скушать мой риск, и я никогда не смогу взять риск кого-то другого, братья. Ты когда смотришь, что кто-то у тебя что-то своровал, забрал и так далее, у тебя что-то не получилось, братья, это не твой риск. Значит, это не было предписано тебе. Кто-нибудь может то, что тебе Аллах предписал, взять, забрать у тебя? Нет, потому что значит, оно изначально не было предписано тебе. Неважно, забрал он это, то есть по праву или не по праву. Понятно. Не знаешь, что мы их оправдываем, то есть имеется в виду, чтобы ты не переживал. Значит, Аллах субхану тааля знал, что тебе нету дела в этих делах. И также записал то, какие дела они будут делать, братья. И после этого он вывел их на этот свет. وكل انسان يسعى فيما كتب له عليه. И каждый человек живет в том, что было предписано ему и против него. ثم بعث رسله. После этого Аллах Субхану ва тааля не оставил людей просто так, а послал им своих посланников, алейхим ассалату вассалам. وانزل عليهم وحيا. И этим посланникам Аллах Субхану ва тааля не посылал свое откровение. وامرهم بالبلاغ لخلقه. И он приказал им, чтобы они доносили это до его созданий. فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم. И они доносили послания их Господа, и они, то есть, искренне советовали своим народам. فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن. И тот, кого Аллах Субхану ва тааля предписал то, что он будет из числа уверовавших, этот человек уверовал. ومن جرى في مقدور أن يكفر كفر. А тот, кому Аллах Субхану ва тааля предписал, что он не уверует, не уверовал. Аллах Субхану ва тааля говорит в Коране в сурату Тагабун: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Он тот, кто создал вас. Из вас есть неверующий, из вас есть верующий. И Аллах Субхану ва тааля видит то, что вы совершаете. أحبّ من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام. И Аллах Субхану Таля полюбил каких-то из своих рабов и открыл их сердца для имана и ислама. Вамаката ахарин, и наоборот, по отношению к другим так он не сделал. Фахатама аля кулюбихиму аля самахиму аля басарихим фалян яхтаду абада. И он, то есть, наложил печать на их сердца, на их слух, на их зрение, и эти люди никогда не вернутся на прямой путь. Юдиллю майяша ва яхди майяша. Заблуждает кого пожелает, ведет по прямому пути того, кого пожелает. «Ля юсалю амма яфалю вахум юсалюн». И никто не может спрашивать у него, что он делает, почему он так сделал, но Аллах Субхану ва Тааля спросит всех, почему, кто, как совершал что. «Аль-хальку куллюхум ляху». Мы должны знать, что все создания, братья, кто нас создал? Аллах. Поэтому мы принадлежим Ему. Что пожелает, то и делает, братья. Но даже в этом, братья, когда он что пожелает, то и делает, он делает только по своей мудрости, братья. По своей справедливости, то есть никому он не относится несправедливо, никому зулюм не делает, ни с кем не приступает границы дозволенного. Потому что, как пришло в достоверном хадисе, то, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Инна Аллаха харрама зульма аля нафси». Аллах сделал запретным зульм для самого себя. Аллах сам себе сделал его запретным. Запретил себе делать, то есть какие-то преступления и так далее, или что-то, то есть зульм какой-то несправедливый, чинить несправедливость. يَفْعَلُ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ. И он делает в своем создании все, что пожелает. غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ. Но он ни в коем случае не будет ظَالِمٌ для них, не будет, то есть не будет притеснителем для них. جَلَّ ذِكْرُهُ عَنْ يُنْسَبَ رَبُّنَا إِلَى الظُّلْمِ. И Аллах Субхану Таля пресвят и причист от того, чтобы кто-то говорил, что он поступает с кем-то несправедливо. وَأَمَّا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها. Говорит, что касается нашего Господа, то Аллах Субхану ва Тааля принадлежит ему небеса и земля и все то, что между ними, и то, что под землей, и дунья, и ахира, все для него, все это принадлежит ему. Прекрасен он, пречистый и священный его имена. Он полюбил, чтобы, то есть его рабы подчинялись ему, и поэтому приказал им делать это. فجرت ممن أطاعه بتوفيقه نعم بتوفيقه لهم وقال и поэтому он дал свой успех тому, кому пожелал, чтобы они, то есть, подчинялись ему. ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه لها. И также он запретил ослушание себя, ослушание Аллаха Субхану Тааля запретил, неважно куфр или прегрешение и так далее, но пожелал, чтобы они случались. Недовольным, то есть в то время, как он не любит их. То есть он их не любит, но все равно пожелал. Почему? По своей мудрости, Субхана ва Тааля. Уаля лиль амри биха, не потому, что он приказал, чтобы это делали люди. Тааля Аллаху ан азза ва джалля ан ямура биль фахша. Аллах Субхана ва Тааля присвят от того, чтобы приказывать кому-то делать что-то скверное. Ау юхибба, или чтобы любить что-то скверное. وَجَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ أَنْ يَجْرِيَ فِي مُلْكِهِ مَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَجْرِي. И также Аллах, то есть если кто-нибудь скажет: хорошо, если вы говорите, что Аллах Субхану Тааля это не любит, почему он пожелал этого? То есть давайте тогда скажем то, что ну, это происходит без его желания. Аллах Субхану Тааля это не желает, но оно происходит. И поэтому мы говорим то, что Аллах Субхану Тааля пресвят от того, чтобы в его владении происходило что-то без его ведома, братья. Сегодня, когда мы говорим про правителей, про королей и так далее, что если кто-то ослушается, митинги, демонстрации, что это как бы слабость этого правителя. Также, значит, что-то не так, значит, где-то он что-то упустил. Это, то есть явно, как говорится, братья, в резюме, в хорошей характеристике этот человек себе не запишет. Также, то, что он, например, был, управлял чем-то, или он отец, и дети его непонятно чем занимаются. Также, что говорить про Аллах Субхану ва Тааля? То есть это все его владение, его создание, его владение. Может ли в нем происходить что-то без его ведома, братья? Ничего и никогда не может пройти, то есть, в творении Аллаха Субхану ва Тааля, кроме как без его ведома. То есть кроме как с его ведома. А ушейм лям юхайт бихи ильмаху кабля кауни. И не может быть такой вещи, которой оно появилось, и Аллах Субхану ва Тааля не знал об этом. Или не знал, что это случится. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. Аллах Субхану ва Тааля знал, что его создания будут делать до того, как их создал даже. То есть он еще их даже не создал, но уже знал, что они будут, как они будут себя вести, что они будут делать. وبعد أن يخلقهم. И после того, как создал, также знал. قبل أن يعملوا قضاء وقدرا. То есть до того, как, то есть после того, как их создал, но до того, как они еще сделали какое-то деяние, Аллах Субхану ва Тааля это знал. То есть, братья, видите, как подробно мы эти вещи обсуждаем, Субхану. То есть, как говорится, шейх нам, альхамдулиллах, разжевал, братья, в рот положил, за нас пожевал и проглотил. Баракаллаху фикум. То есть просто нужно слушать и примерно внимать этим словам. قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون. Аллах Субхану ва Тааля, то есть создал письменную трость, которая уже записала в хранимой скрижали все то, что будет. Мин баррин ау фуджур, мин биррин ау фуджур. Из блага или же из зла, из какого-то зла. Юсни аля ман амеля битаати мин абидихи ва юдифу л'амаля иля л'айбад. Субханаллах, братья, из милости Всевышнего Аллаха, субханаллах, таля, братья, из его щедрости. То, что он хвалит того из нас, кто делает что-то, что он повелел. То есть он, братья, повелел это делать нам. Он облегчил нам это, чтобы мы делали. Он, братья, тот, кто пожелал, чтобы мы это сделали, и после этого он еще что делает? Приписывает это деяние нам. Не говорит, что я это сделал. Говорит то, что это человек сделал. Амиль Абди. Говорит, мой раб сделал так-то. Мой раб сделал так-то. Братья, он пожелал это. Не пожелал бы, никогда бы никто из нас этого не сделал. Он облегчил нам это, братья. Сколько сегодня людей, которые хотели бы вот на таких уроках побывать, не могут, братья. Так же? Аллах Субхану Тааля пожелал для нас, чтобы мы были здесь. И все равно в судный день, братья, иншаллах тааля, мы надеемся, что Аллах запишет это в нашем благих, то есть в книге наших благих дел. И Аллах Субхану Тааля скажет, что мы, братья, сидели здесь и читали эту книгу. И не скажет то, что я вам это облегчил. Это я сделал. Не скажет Аллах Субхану Тааля. Вот такой, братья, у нас Господь, щедрый, братья. Вот это наш Господь. Поэтому, братья, мы ему поклоняемся, братья. Кто достоин поклонения, кроме него, Субхану Тааля, братья? Что делают эти вещи, от которых Аллах Субхану Тааля сказал, что это всего лишь имена, которые вы и ваши отцы придумали. Ничего, братья, другого. Вы, либо это ваши дети какие-то, которые похоронены и говорят про них, что это праведники. Имя кто им придумал? Вы придумали. Или же какой-то, Субхану, человек дерево взял, срубил, потом из него сделал какой-то объект поклонения, потом пошел ему поклоняться, Субхану. Кто достоин этого, братья, кроме как наш Господь, Субхану Тааля, братья, который является самым щедрым, братья, самым мягким, братья. Нету никакой, братья, мать, Субханах, со своему ребенку не такая щедрая, не такая, братья, милостивая, как Аллах, Субхану Тааля, к нам. Даже, братья, каферов не желает Аллах, Субхану Тааля, для них. Не хочет Аллах, Субхану Тааля, чтобы они горели в огне. Аллах, Субхану Тааля, никому не желает ничего плохого. Но просто знает по справедливости, что эти люди не заслуживают этого, братья. Субхан Аллах. ويعدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء. И после этого всего, и он еще и обещает то, что за то, что вы делали, мои рабы, я вам обещаю то, что я вам большое воздаяние за это дам. Субханаллах, братья, сам облегчил нам, что мы это делали, пожелал, чтобы мы это делали, и после этого еще говорит, вы сделали, и я вам дам большое воздаяние за то, что вы сделали, о мои рабы. Братья, вот наш Господь, Субханаллах. Если бы Аллах, Субхану Тааля, не облегчил, никто бы из нас, братья, ничего такого хорошего не делал бы и никогда бы и не смог бы. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Как Аллах, Субхану Тааля, говорит, сурату Аль-Хадид, 21 аяте, это милость Аллаха, это, братья, то есть то достоинство Аллаха, которое дает Аллах своим рабам, которого Он дает, кому пожелает. И Аллах, Субхану Тааля, обладает великой милостью. Братья, величайшая милость у Аллаха, Субхану Тааля. وَكَذَا ذَمَّ قَوْمًا عَمِلُوا بِمَعْصِيَتِهِ. И также Аллах Субхану Тааля порицает тех людей, которые ослушаются Его. وَتَوَعَدَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَضَافَ الْعَمَلَ إِلَيْهِمْ مِمَّا عَمِلُوا أو بِمَا عَمِلُوا. И также Он обещает им за это, за то, что они сделают, если они покаются от своих деяний, и говорит то, что это они делают, обещает им, то есть наказание. وَذَلِكَ بِمَقْدُورٍ جَرَى عَلَيْهِمْ. И это потому, что Аллах Субхану Тааля это им предписал. يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Он заблуждает, кого пожелает, и ведет по прямому пути, кого пожелает. Но опять же, когда мы говорим, кого пожелает, мы с вами договорились и сказали, что это, кого пожелает, возвращается к справедливости Аллаха Субхану Тааля. И также сказал Абу Бакр аль-Аджурри, هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. То есть это еще как бы вкратце прочитали мы то, что сказал, и под конец имам Абу Бакр сказал, что это то, в чем мы убеждены в вопросах кадра, о котором спросил нас этот человек. Баракаллаху фикум. Есть какие-то вопросы, потому что он прочитал? Иншаллах тааля, по-моему, предельно понятно было даже. Также имам Ахмад говорит то, что мы веруем мисля хадиси руяти куллиха. И также мы верим в те хадисы, которые пришли о том, что рабы увидят своего Господа в судный день. Ва иннабат ани ль-асма, даже если кому-то это режет ухо, вастаухаша минха ль-мустами, или как-то странно, как мы увидим Господа и так далее, человек скажет, неважно. Ва иннама алейхи ль-иману биха, то, что обязан мусульманин, это веровать в это. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, это сообщил. وأن لا يرد منها حرفا واحدا, чтобы даже одну букву человек не отрицал из этого. Все то, что пришло, мы принимаем. وغيرهما من الأحاديث المأثورات من عن الثقات وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال. Говорит, и любые другие хадисы, которые приходят от достойных передатчиков. Братья, мы знаем, чтобы хадис был достоверным, у нас есть сколько условий, кто знает? Пять условий. А, какие? Пять условий. Первое условие – это, братья, что? Иттисалю сана. Иттисалю сана. Чтобы, братья, цепочка передатчиков была непрерывная. То есть, чтобы, братья, мы сказали, в каком году умер имам Ахмад? В 241. Хорошо. А, например, умер Абу Ханифа, кто знает? А, ханафиты. Кто, когда умер Абу Ханифа? В 150-м. Хорошо. Если я скажу, что имам Ахмад передает от Абу Ханифы, этот хадис будет, примите от меня, скажете то, что, то есть, непрерывная цепочка передатчиков, или же есть прерывание? Да, или же мы говорим то, что когда Абу Ханифа умирал, то тогда где-то 150 лет имам Ахмад прожил. Да, имам Ахмада не было в принципе. Когда Абу Ханифа умирал, год, когда умирал Абу Ханифа, кто родился? Имам Шафи. То есть, да, имам Шафи, кто является для имама Ахмада? Учитель имама Ахмада. Поэтому, то есть, должен быть, то есть, цепочка передатчиков должна быть непрерывная. То есть, мы сегодня с вами не передаем, например, я к вам не прихожу и не говорю, братья, знаете, я как-то слышал, как сказал шейх Улислам Итаймия. Шейх Улислам Итаймия, когда жил, в 720 каком-то году умер, я сегодня вам как могу сказать, что я слышал от него и так далее. Хорошо. Второе условие, это чтобы те передатчики, которые передают этот хадис, были достойными доверия. То, или же были... Ну, достойными доверия. Достойное доверие, братья, возвращается в их религии и в их, в общем, то есть в жизненных качествах. То есть то, что если это, ну, это мужчины, чаще всего, чтобы они были, братья, мужественными, чтобы никто из них не был известен тем, что он, например, какие-то несерьезные вещи делает и так далее. Какой-то, то есть среди людей как бы никто к нему серьезно не относится. И чтобы никто не говорил, то есть по поводу его религии что-то. То есть что он должен быть, то есть в общем, адаля. Адаля, то есть имеется в виду, что, ну, как бы праведность, можно сказать, не надо на русском, это больше на арабском понимать нужно это слово. То есть чистота, можно сказать, этих передатчиков, Аллаху Акбар. Третье условие, братья, это доктор Руват. Это чтобы передатчики были все с хорошей памятью. Вот этот дабт, как бы память, бывает двух видов. Кто знает, какие два вида? Ай, машаллах, сам. Дабту садр и дабту китаба. То есть у некоторых они, братья, запоминают в сердце, то есть запоминают эти хадисы, запоминают, как имам Ахмад, как Бухари и так далее. А некоторые, братья, записывали, как, например, имам Ибн Ляхья и так далее. То есть некоторые были, которые записывали. То есть условием для записывающего является то, что он записал и свои книги хранил, никому их не давал просто так. То есть чтобы никто туда не мог ничего добавить, если со своих книг рассказывал. Что касается того, кто в грудь, то есть запоминал, как говорится, своим сердцем, этот человек, это самое великое считается, самое большое. И четвертое и пятое, братья, два условия, что адаму шудуд ва адаму ляйля, чтобы не было хадис шудуд, у него не было шудуд, это как бы какие-то вещи, как на русском это сказать, то есть отклонение, да, чтобы не было каких-то отклонений. Что такое шад, я вам вкратце объясню. Например, пять человек. Заходят нам пять человек, наших братьев, и все достойны доверия. Четверо из них говорят, брат, на улице красная машина, говорит. Пятый приходит, говорит, брат, на улице синяя машина, говорит. Все достойны доверия, никто из них не врун. Кого, чье мы принимаем? Принимаем четверых человек. Почему? Потому что их больше. Или же, если приходят два человека, один из них всегда, то есть очень хорошая память, известен, очень молодец, второй тоже молодец, но иногда может что-то забыть. И вот первого мы ставим выше, чем второго. Почему? Потому что он реже забывает намного, чем второй. Это называется отклонение. И последнее, элля, то есть какая-то болезнь у хадиса, и эту вещь, как ученые говорят, это понимают только ученые по хадису, которые много-много хадисов изучали, они находят элли вот эти хадиса. То есть какие-то скрытые болезни у хадиса. То есть это не так просто объяснить, просто то есть, чтобы знали, что вот эти пять условий. Болезнь хадиса. Как, ну, что можно сказать, болезнь или какие-то... Аллах, болезнь, можно сказать. И также, чтобы этот человек, имам Ахмад говорит, дальше ни с кем не спорил и не дискутировал, и ни в коем случае не изучал вот этот спор. То есть, как люди спорят, смотрят. Сегодня, например, есть где-то в Европе целые улицы, братья, в Англии и так далее, где люди просто для споров собираются. Ауду билля. Ни в коем случае. Такое даже смотреть, братья, нельзя. Нельзя на них смотреть. فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَ مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيٌ عَنْهُ. Говорит, поистине, говорить о чем-то в кадре, или же в видении Аллаха, субхану та'ала, или по поводу Кур'ана, или же о чем-то другом, из числа сунны, то есть говорить, имеется в виду, по своему мнению, что-то свой, то есть свой акль туда подключать, свой разум. Макру, ва манхиан, запретно и макру. Что такое макру? То есть порицаемо. Что такое макру, кто знает? А? нежелательное. Мы когда изучаем, братья, фикх, сегодня макрух – это у нас что-то, что нежелательно. Братья, когда мы читаем слова саляфов, или же хадис, или же в Коране, приходит слово макрух, это не значит нежелательно. Нежелательное фикх – это то, что если ты оставишь его в будущее, то есть отдаляясь от этого ради Аллаха, ты получишь за это награду, а если же ты это сделаешь, то это не является для тебя грехом. Что касается, братья, слова саляфов, сподвижников, табиинов, Аллах субхану тааля, если в Коране говорит, или же пророк, алейхиссалям, макрух говорит, это, братья, харам. Это запретно. Аллах Субхану Тааля в сурату Исра, когда перечисляет, братья, ширк, перечисляет ослушание родителей, зина, убийство и так далее, многие грехи, сказал в конце, что «Вакана далика сайюху анда раббика макруха». И это, говорит, его, то есть, это, то есть зло этих дел, или же зря грязь зло этих дел, было перед Аллахом макрухом, порицаем. Здесь что значит? Макру, значит, да, убить. Макру, ну, не сделаешь, альхамдуля, убил. А, без проблем, нет проблем. Пить там и так далее, родители не слушаются, ширк делать. Кто-нибудь говорит макру? Нет. Здесь подразумевается харам, то, что это запрещено. То же самое здесь, братья. Это ни в коем случае нельзя, и это запрещено баракаллаху фикум. Хорошо. То есть сначала здесь приходит у нас про Коран. Говорит Аллах, говорит дальше имам Ахмад про того человека, который изучает джадаль, изучает вот эти вот споры и так далее. «Ла якуну сахибуху ва ин аслаба калам би каламихи сунна мин ахли сунти хатта яда аль-джидали ва юсаллиму ва юмина биль асар». Такой человек, который спорщик, то есть до тех пор, пока он спорит, он не будет из числа ахли сунна, даже если он в своих спорах правильные вещи говорит. То есть даже если он где-то попал, как говорится, все равно не считается такой человек из Ахли Сунна, пока он не оставит вот эти свои споры, дискуссии и так далее, и не начнет веровать в предание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и следовать за ним. Понятно, это вопрос споров и так далее, препирательства относительно вот этих вот вопросов.